Зайдя в комнату, Йован сразу подошел к окну и, не касаясь занавесок, осторожно выглянул на улицу. Обзор был не слишком хорошим. Третий этаж все-таки накладывал определенные ограничения. Слишком близко. Неприятно. Но распоряжения однозначны. Операция спланирована, надо выполнять приказ. Оглядев пустую комнату, Йован задержал взгляд на старом комоде, стоявшем у стены. На нем лежала старая скатерть, искусно сплетенная из сотен тонких нитей. Она напоминала ему былые времена, что-то из детства, которого он почти не помнил. Древняя квартира со скрипучей мебелью, тесная и темная, где пахнет сыростью и плесенью, резкие голоса. Все как в тумане, словно это были не его воспоминания, а чей-то рассказ. Быть может, так оно и было. Взглянув на часы, Йован быстро положил на пол длинный тубус, захваченный с собой из машины, и принялся деловито вынимать из него детали – трубки, палочки, рычажки. Он работал автоматически, руки двигались сами, выполняя привычный ритуал, знакомый до мелочей. При этом Йован не забывал краем глаза следить за дверью и пустой комнатой. Как удачно получилось в этот раз. Никакого насилия, никаких следов. Здесь деньги решают все вопросы. Это проще и надежнее любых угроз. Хороший город. Руки Йована сделали пару быстрых движений, и мешанина из палочек и трубочек со щелчком сложилась в небольшую винтовку, напоминающую рыбий скелет. Ствол короткий, при этом толстый, никакой оптики. В ней Йован не нуждался. Приклад, изогнутая трубка, напоминающая клюшку. Ничего лишнего, полный минимализм. Для этого задания, для такого расстояния и для такого патрона в самый раз. Выпрямившись, Йован осторожно открыл затвор, двумя пальцами вынул из кармана крохотную капсулу, напоминающую пальчиковую батарейку, и вставил в камеру. Закрыл затвор, обернулся к окну. И на секунду замер, засмотревшись на кружевную скатерть на комоде. Сенка, тень. Вот как его звали. Или не его, или он услышал об этом уже после, и звали так вовсе не его. На безмятежном лице не отразилось никаких эмоций. Йован просто вытянул руку, одним пальцем, очень осторожно, повернул ручку на окне, приоткрыл раму. В открывшуюся щель ворвался свежий ветерок, раздув шторы парусами. Вместе с ним пришел и уличный шум, шорох шин, далекие гудки машин, шелест от десятков ног прохожих. Йован осторожно огляделся, не показываясь из-за занавесок. Еще рано, но лучше присмотреться к месту. Улица не широкая, но и не узкая. Место достаточно удобное, хотя сам он, пожалуй, подобрал бы другое расположение. И оружие. Покосившись на свою винтовку, снайпер коснулся темного ствола. Этот патрон, его бы он точно не выбрал. Но приказ князя не допускал двоякого толкования. Только он обладал полной информацией об объекте и спланировал операцию так, как было необходимо. Йован был далек от намерения критиковать собственного хозяина, и все же чувствовал легкое раздражение от того, что ему не предоставили достаточной информации для выполнения задания. Так бывало не всегда. Обычно Йован получал все, что ему было нужно. Но на этот раз указания были весьма скупыми. Явиться в назначенную точку, собрать оружие, использовать выданный патрон. Один выстрел, точно в голову. Немедленный отход на заданные позиции при любом результате. Йован покачал головой. Работая на князя и его семью, он попадал в самые разные и необычные ситуации. Да, бывало и так, что удачный выстрел не приводил к нужному эффекту. Он помнил одного вампира из старших семей с иммунитетом к серебру. Это чуть не стоило жизни всей команде, но в конце концов его удалось упокоить. Был случай с баньшей, неуязвимой для материального оружия. А уж та история с конклавом колдунов, посмевших поднять восстание против отца Новака. С ними пришлось повозиться. Да, случаи бывали самые разные. Но он никогда не получал приказ отступить. Чаще всего ему велели обратное, сражаться до необходимого исхода. и он всегда выполнял поручения. Потому что он жил для этого, дышал для этого, существовал для выполнения подобных приказов. 20 лет, 30 лет, возможно, и 50, а может быть и 100, если на секунду поверить в то, что воспоминания о мельнице настоящие, а не пришедшие из глубин сна. Не отвлекаясь от разглядывания улицы, Йован Сенко запустил руку во внутренний карман костюма, вытащил крохотный наушник гарнитур и воткнул его в левое ухо. Потом одним пальцем сквозь ткань прижал нужную кнопку мобильника и взглянул на часы. 1 минута. 1/2 минуты. Звонок. Он нажал на карман еще раз, принимая сигнал. «Приготовься», — раздался в ухе знакомый голос Якоба. «Цель появилась в пределах видимости. 5 минут». «Готов», — сухо отозвался Йован, поднимая винтовку, но даже и не думая высовываться из-за занавески. Его светлые, почти белые глаза прищурились. Йован чуть двинулся в сторону, став так, чтобы лучше видеть противоположную сторону улицы. Счет идет на секунды. Вздрогнув, Йован подался вперед. Там, у забора, еще довольно далеко, появилась его цель. Человек среднего роста, с темными волосами, мощные плечи, но выглядит исхудавшим. Серая куртка, синие джинсы, лицо... Лицо угрюмо, брови нахмурены, лоб покрыт испариной. Но это он, полное совпадение с фотографией, приложенной к описанию. Движется скованно, рывками, словно болен или пьян. Странно. Время привычно замедлило бег, но Йован не спешил поднимать оружие. Он знал, когда настанет момент. Пока он только вообразил, что видит цель в прицел. Прищурился, следя за мишенью воображаемым стволом. Человек на другой стороне улицы вдруг скользнул вперед, чудом разминувшись с 2 прохожими. Он мягко и легко обошел их, двигаясь так быстро и неожиданно, что выпал из воображаемого прицела стрелка. Затаив дыхание, Йован подался вперед. Вот, теперь все совпадает. Опасная цель. Давно такой не было. Йован чуть ослабил пальцы, сжимавшие винтовку. «Нельзя. Не сейчас. Такие люди чувствуют внимание, ощущают смерть, глядящую им в спину. Не все, конечно, но это движение мишени, легкое, невесомое, настоящий танец. Йован способен танцевать так же, и он мог по пальцам одной руки пересчитать тех, кто может составить им пару в этом танцполе. И этот человек, если это человек, входил в этот список. Цель поравнялась с окном, и стрелок перестал дышать, а его сердце, подчиняясь приказу, замедлило бег. Тук-тук-тук. Темноволосый замер на тротуаре, и сердце Йована остановилось. Человек после едва заметной паузы рывком двинулся дальше и встал на воображаемую стрелком линию. И тогда Йован, не дышащий, с остановившимся сердцем, вскинул винтовку к плечу. В тот миг, когда мушка совпала с виском мишени, темноволосый человек повернулся так быстро, что показалось, что его фигура чуть смазалась. Правая рука резко вскинулась, указывая точно в глаз Йовану. В этот краткий миг, разделивший мир на «до» и «после», снайперу показалось, что он сам заглянул в глаза смерти. Но он так часто делал это и раньше, что бестрепетно встретил тяжелый взгляд черных глаз и спустил курок. Раздался сухой хлопок. Йован увидел, как дернулась голова цели. Он даже заметил искорку электрического разряда и вспыхнувшего в черных волосах, подобно венцу. Через миг человек мешком повалился на асфальт, стукнулся затылком о камни, пару раз дернул ногами и затих. Йован невозмутимо опустил винтовку, прикрыл окно и надавил пальцами на телефон, скрывавшийся в нагрудном кармане. «Якоб», — позвал он, — «цель поражена». «Подтверждаю», — после секундной задержки отозвался помощник князя, и в его голосе послышалось заметное облегчение. «Отбой». Йован тут же отключил связь, взялся за винтовку обеими руками, резко потянул в разные стороны. Раздался звонкий щелчок, и грозное оружие превратилось в конструктор из палочек и трубочек. Снайпер нагнулся за тубусом, но, заметив краем глаза движение на улице, резко выпрямился и приник к окну. Ему хватило одного взгляда на происходящее, чтобы снова схватиться за телефон. «Якоб», — позвал он, едва его абонент принял звонок. «Цель забирают. Это штатно?» «Что?» — резко выдохнул собеседник. «Забирают? Секунду». Йован мрачно смотрел на улицу. Там, прямо под окном, посреди дороги остановился большой черный джип. В этот самый момент двое крепких ребят с короткими стрижками, одетые в спортивные костюмы, запихивали безжизненное тело цели на заднее сиденье. Действовали они быстро и слаженно, казалось им не впервой проделывать такие вещи. Сам Йован не сделал бы лучше. Но он не знал этих ребят. Конечно, здесь, на новом месте, в команде князя, наверняка полно новых исполнителей. Но они слишком суетятся, слишком. «Якоб», — позвал снайпер, мягко откладывая в сторону разобранную винтовку и нащупывая крохотный пистолет в кобуре на поясе. «Жду указаний». «Жди», — пришло в ответ. «Потеряна связь с наблюдателем». Йован напрягся. На его глазах один из парней бросился к открытой двери водителя, вскочил на сиденье, захлопнул дверь. Второй наполовину скрылся в салоне, заталкивая безжизненные ноги мишени на заднее сиденье. Одна нога никак не хотела помещаться в салон. Вот она разогнулась и снова согнулась сама. Йована вдруг охватило странное чувство, давно забытое и оттого притягательно незнакомое. Кажется, это было беспокойство. Что-то вроде переживания за плохо сделанную работу. Но работа была выполнена идеально. Это было беспокойство иного рода. Оно касалось дальнейшей судьбы самого Йована, а не всего задания в целом. Это было как дурное предчувствие. «Якоб», — резко позвал снайпер, плавным жестом вынимая пистолет из кобуры. «Запрос на действие». «Отбой», — выдохнул помощник князя. «Потерян второй наблюдатель». «Мы не контролируем ситуацию. Отбой. Отход на обозначенную позицию. Соблюдай осторожность». На глазах Йована парень с короткой стрижкой захлопнул, наконец, заднюю дверцу огромной машины и вскочил на переднее сиденье рядом с водителем. Джип тотчас рванулся с места и, завизжав покрышками, скрылся за поворотом. «Принято», — медленно сказал Йован и мягко вложил пистолет обратно в кобуру. «Возвращаюсь». Якоб тут же прервал связь. Снайпер нагнулся, за пару секунд сложил все детали винтовки в чехол для чертежей, выпрямился, осмотрелся. Все было в порядке, место оставалось идеально чистым. Взяв тубус за ручку, Йован поправил полу пиджака и двинулся к выходу. У резного комода он остановился, когда взгляд снова наткнулся на кружевную скатерку, прикрывавшую темное дерево. Стрелок замер. На долгие две секунды, не в силах оторвать взгляд от переплетения белых кружев. Потом с трудом повернулся и быстро зашагал к двери. Его плечи опустились, сгорбились, а взгляд светлых глаз уже не был таким безмятежным, как раньше. Он вспомнил, как называлось неприятное ощущение, испытанное им пару минут назад. Страх.